задумался наконец-то. Я не задумался. Осмысление того, что у меня было. И он обрадовался. О, смотрите. Пусть тебе подсказали. Вот так вот. Пусть тебе подсказали. Не так. С ними навести. Осмысление того, что у меня есть в плане. То можно далеко пойти. Осмысление того, что у меня есть. Пусть тебе подсказать. Происходит, если он пытается с ними навести планет. Вот как. Великие люди. Хороший контакт. И он обрадовался. Он обрадовался. О, смотри, как это. Осмысление того, что вам необходимо. Эти многие пользуют. Думайте, что. Много еще. Хороший контакт. Вот так вот и подсказали. То можно далеко пойти. И он обрадовался. О, смотри, как это. И вот так вот. Вот как хороший контакт. Осмысление того, что вы мне ответили. Хороший контакт. Происходит. Если, как говорится, с ними навести. Ему пришлось. Да нет, ему наставники подсказали. Хороший контакт. Этим многие пользуются. Великие люди. С ними навести. Я смысле. Хороший контакт. Думайте, что. Ему пришлось что? Да нет, ему наставники подсказали. Вот как. Это Эврика. Думайте, что. Ему пришлось что? Да нет, ему наставники подсказали. Хороший контакт. Ему пришлось что? Да нет, ему наставники подсказали. Великие люди. Как? Этим многие пользуются. Великие люди. Происходит, если, как говорится, с ними навести. Хороший контакт. Вот как. Хороший контакт. Великий, хороший контакт. Это Эврика.